Глава 8. Шли недели, и паника по поводу оборотня утихла. Время от времени появлялся судебный пристав и проводил новые допросы. Но дело о 4 ведьмах было прекращено. Ничего нового узнать не удалось. Так продолжалось до тех пор, пока полная луна снова не взошла на темном августовском небе. Некоторые особо бдительные и пугливые поселяне все еще держали наготове серебряные пули и наблюдали за окрестностями, но большинство вернулось к прежней жизни. Поскольку больше ничего не происходило, это было уже не так интересно и к тому же утомительно. В один прекрасный день в приходе Гростенсхольм появился незнакомец. Он пришел издалека и не был ни молодым, ни старым, ни высоким, ни низким. Он был одет во все черное и хотел поговорить с главой прихода. Было не совсем ясно, кто на данный момент является главой прихода. Судебный пристав жил в соседнем приходе, а судьи не было назначено с тех пор, как скончался барон Даг Мейден. Однако, поскольку человек этот прибыл во время церковной службы, его попросили дождаться ее конца. Присутствовали пастор, дворяне и Калиб, который считался в округе экспертом по правовым вопросам. Он зашел в церковь для разнообразия, хотел присутствовать при оглашении брака Элли и Андреаса. После службы эта группа почтенных граждан собралась, чтобы услышать, почему незнакомец ищет главу прихода Гростенсхольм. «Я ищу свою сестру», — объяснил мужчина. Калиб и Андреас быстро поняли, что к чему, и обменялись быстрыми взглядами. «Сестру?» — спросил Калиб. «Как ее имя?» «Августина Фредериксдаттер, вдова землевладельца из Агдера». Они лишь в недоумении покачали головами, и пастор тоже. «Но почему вы ищете ее здесь?» Человек сказал: «Она написала мне письмо из Христиании, в котором сообщила, что направляется в приход Гростенсхольм». «Когда это было?» «В апреле прошлого года». «И с тех пор вы ничего о ней не слышали?» «Увы, нет». Калиб взял его за руку. «Нам очень жаль, и мы просим вас разделить с моей семьей скромную трапезу. Это важно. Там мы все и обсудим». «Значит, вам известно что-то о моей сестре?» «Я очень надеюсь, что нет, потому что если да, то у меня для вас плохие новости. Пройдемте к экипажу». Полчаса спустя они прибыли в Элистранд. Там уже присутствовали пастор, гости с Липовой аллеи и все обитатели Гростенсхольма. Все они собрались отпраздновать помолвку Элли и Андреаса. Калиб послал слугу за судебным приставом. «Вы говорите, что нашли 4 мертвых женщин?» Незнакомец сильно побледнел. «Да, и ни одна из них неизвестна жителям прихода, однако наш судебный пристав сжег трупы до того, как их успели опознать». «Их сожгли?» «Боюсь, что так. Скажите, ваша сестра могла каким-то образом интересоваться колдовством?» «Нет, что вы, ни в коем случае». Нового гостя этот вопрос явно шокировал. «В апреле», — вслух думал Андреас, — «вряд ли это та, которую мы нашли первой». Ее тело он сам чуть не разрезал плугом, только Андреас не сказал этого огорченному родственнику усопшей. «На самом деле мы совсем не уверены. Была ли ваша сестра Августина Фредериксдаттер одной из тех несчастных?» — задумчиво сказал Аре. «Но такое, безусловно, возможно». Аре величественно восседал в лучшем кресле Калиба. Настоящий патриарх с длинной белой бородой. Его пышные густые волосы все еще были в основном черными. Несмотря на внушительную окладистую бороду, он не казался старым. Его прямая осанка и пристальный взгляд могли принадлежать и юноше, но печаль в его глазах свидетельствовала о жизненном опыте и тяжелых испытаниях. Матиас часто поглядывал на Хильде, но внимательно слушал разговор. «Мне удалось коротко осмотреть умерших в сумерках. Пожалуй, я могу припомнить, как они выглядели». Остальные не верили, что это возможно. Поскольку состояние тел было весьма плачевным, попросту говоря, они изрядно подгнили. Матиас продолжил. «Андреас прав, когда говорит, что ваша сестра не может быть последней из убитых, потому что ту похоронили совсем недавно. Ее нужно искать среди тех, кто пролежал там чуть дольше. Два тела пролежали всю зиму. У нее были седые волосы? Были. И одевалась она дорого? Да, моя сестра была богатой вдовой. Присутствующие переглянулись. Наконец-то у преступления наметился мотив. У женщины, про которую мы думаем, не хватало нескольких зубов в нижней части рта, сказал Матиас. Человек нетерпеливо наклонился вперед. В таком случае это действительно Августина. Он снова откинулся на спинку дивана. Боже, значит, она все-таки скончалась, какая трагедия. Вы поможете нам найти ее убийцу? Спросил Андреас. Конечно, если смогу быть полезен. Конечно, можете. Что именно ваша сестра писала из Христиании? Мне неловко рассказывать об этом. Мы будем скромны и деликатны, быстро сказал Брандт. Спасибо вам. Мы с сестрой поссорились из-за этого предполагаемого путешествия. Как бы то ни было, после того, как мой Шурин скончался, Августина чувствовала себя одинокой. Она была в расцвете сил, богата и хотела снова выйти замуж. Но в нашей местности не нашлось никого подходящего. Мы из хорошей семьи, богаты, и нам нравится поддерживать определенный уровень. Ну, вы понимаете. Мы понимаем, мягко сказала Лив. Потом Августина услышала об одной даме в Христиании, которая помогает наладить контакты. Все очень прилично, конечно, ничего не подобающего. «Да», — сказала Матильда, — «я с ней знакома. Ее имя госпожа Свейн?» «Свейн, да, именно так. И моя сестра поехала в Христианию, чтобы навестить эту даму, я был очень против». Очевидно, их гость находил все это ужасно неловким. Она пробыла в столице некоторое время, а потом пришло письмо. Но больше я ничего о ней не слышал. Я долго искал ее в Христиании и в других местах, но безуспешно. «Давайте перейдем к письму», — предложил Андреас. «Вы помните, что там было сказано?» «Оно у меня с собой», — сказал мужчина, роясь в карманах. «Может быть, стоит дождаться судебного пристава?» — усомнился Тарльд. «Он идиот», — прошипел Брандт. «От него нет никакого толку. Мы потом все ему расскажем. Давайте посмотрим, что в письме». «Извольте, вот что пишет Августина. Дорогой брат, я нанесла визит известной тебе госпоже Свейн. Она чрезвычайно приятная женщина и любезно согласилась мне помочь, понимая мои чувства и настроения. Госпожа Свейн позволила мне выбрать наиболее подходящих кандидатов из своего списка. Я встретилась с некоторыми из них, но они пришлись мне не по вкусу. Но сегодня я познакомилась с чрезвычайно многообещающим и глубоко порядочным землевладельцем самого высокого социального положения. Так что завтра днем я отправлюсь в Гростенсхольм, чтобы обсудить с ним возможное будущее. Он заедет за мной на своей карете. Я вернусь домой, как только все уладится». «Дальше она пишет о другом», — сказал мужчина, убирая письмо обратно в карман. «Теперь у нас, наконец, есть ключ к разгадке», — сказал Брандт. «Я полагаю, вы уже навестили госпожу Свейн?» Мужчина посмотрел себе под ноги. «Нет. Как я уже сказал, мне были неприятны визиты сестры к этой сводне, поэтому вместо этого направился сюда». Андреас встал. «Тогда чего мы ждем? Калиб, Матес, мы должны немедленно отправиться в столицу». На лице Элли появилось обиженное выражение. «Андреас», — сказала Матильда, — «мы собрались здесь сегодня отпраздновать оглашение твоего брака с Элли. Здесь пастор». «Да, конечно», — престыженно сказал Андреас и сел рядом с невестой. «Пожалуйста, прости меня, дорогая. Просто пока я не выясню, что случилось с этими женщинами, мне не будет покоя». Элли улыбнулась и сжала его руку. «Тогда почему бы вам не перекусить по-быстрому?» — сказала Габриэла. «Конечно, если вы хотите попасть сегодня в Христианию. Нам всем важно поскорее узнать правду, так что лучше, если вы отправитесь прямо сейчас. А мы спокойно насладимся трапезой в ваше отсутствие». «А как же моя речь?» — простонал Калиб. «О том, чтобы не потерять дочь, обрести сына и все такое. Я так старался». «Скажешь ее на свадьбе», — сказала Габриэла. «Да, наверное, ты права». Незнакомец встал, несколько раз откашлялся, а затем сказал: «Меня волнует еще один вопрос. Августина везла с собой довольно много наличных денег, и поскольку я ее наследник...» Никто этому не удивился. «Все ясно», — резко сказал Калиб. «Если эти деньги найдутся, то только у убийцы. Судя по всему, у того самого глубоко порядочного землевладельца из прихода Гростенсхольм». Настроение незнакомца окончательно испортилось. Лиф не поддержала идею немедленной поездки. «Не уверена, что стоит торопиться в Христианию. Говорят, что Копенгаген охвачен эпидемией чумы. Она может вспыхнуть в Христиании в любой момент. Может быть, уже вспыхнула». «Я ничего об этом не слышал», — сказал Матиас. Лиф встала и принялась ходить из угла в угол. «Я так беспокоюсь о Сесилии и ее семье. Не могу спать по ночам». «Габриэльсхюс далеко от Копенгагена, бабушка», — сказала Габриэла. «Кроме того, мама и папа всегда осторожны, и им сейчас нужно думать о маленькой Лене». «Не думаю, что угроза реальна», — тихо сказал Матиас. «Но я не могу поехать с тобой, Андреас. Мне нужно навестить больных детей сегодня. В приходе серьезная вспышка кори». «Да, конечно», — сказал Андреас, — «это важнее. Мы с Калибом справимся сами». «Мне уже пора», — сказал Матиас. «Боюсь, твой праздник испорчен, Элли, но мы отпразднуем позже. А теперь тост за счастье молодой пары». Они выпили, и в комнату вошел Батрак, которого послали за судебным приставом. Он сообщил, что судебного пристава нет дома, но слуги передадут, что его ждут в Элистранде. Хильде показалось, что теперь, когда эти трое ушли, дом опустел. Она скучала по ним. А теперь она знала, что скучает не по Андреасу, а по Матиасу. Она знала, что не проецирует чувства к Андреасу на Матиаса. Она не могла бы разлюбить его так быстро. Она просто его не любила. И не лгала Матиасу, когда говорила, что обратила на него внимание просто потому, что он первым вошел в ее дверь. Теперь ей было это очевидно. Что она знала о настоящей любви? Немного. Так как она могла разобраться в своих чувствах? Тем не менее, было чудесно сознавать, что она кому-то не безразлична, что кто-то проявляет о ней заботу, а Матиас Мейден был лучшим ангелом-хранителем, которого только можно пожелать. Она снова назвала его ангелом. Но он не ангел. Теперь она знала, что он был человеком с обычными человеческими потребностями, стремлениями и недостатками. Но какой же он замечательный. Она невольно улыбнулась, стоя у окна и наблюдая, как они исчезают за холмом. Они остановили лошадей, и их фигуры вырисовывались на фоне неба. Лошади переступали с ноги на ногу, пока мужчины разговаривали. И вот они попрощались и разъехались в разные стороны. Матиас направился к лесу. Андреас и Калиб поехали на восток главной дороги. Брат Августины дал Андреасу и Калибу адрес уважаемой госпожи Свейн. Ближе к вечеру они посетили ее дом, расположенный на одной из престижных улиц Христиании. Они постучали в дверь, и на пороге появилась сама госпожа Свейн. Она была пышногрудой, как статуя, напудренной и надушенной, но очень респектабельной на вид. Все в ее доме излучало благоразумие, казалось трезвомыслящим и богатым. Ее бизнес явно был прибыльным. «Чем я могу помочь вам, господа?» — спросила она мягким, располагающим голосом. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов, госпожа Свейн», — сказал Калиб. Они решили, что переговоры будет вести он. Он был старшим в компании и, кроме того, экспертом в юридических вопросах. «Конечно. Вы хотите познакомиться с богатыми дамами? С целью женитьбы, конечно». «Нет, но спасибо вам за доброту. Мы слышали только хорошее о вашем небольшом предприятии, но мы пришли сюда с другой целью. Мы сотрудничаем с властями в расследовании одного весьма печального дела. Похоже, один из ваших клиентов злоупотребил вашим доверием». Госпожа Свейн подозрительно посмотрела на них. «Пожалуйста, не поймите нас неправильно», — быстро сказал Андреас. «Лично к вам нет никаких претензий. Вы были обмануты мошенником». Госпожа Свейн пригласила их в свой кабинет. Она села за стол и попросила их занять места напротив. Она вела себя сдержанно, но потребовала объяснений. Андреас начал. «Я Андреас Линд из «Людей льда», а это мой родственник и друг Калеб. Он эксперт в области права и работал в норвежском парламенте. На моем поле несколько недель назад были обнаружены трупы 4 женщин, которые нам совершенно не знакомы». «Но какое отношение это имеет ко мне?» — строго поинтересовалась госпожа Свейн. Калеб взял инициативу в свои руки. «Сегодня к нам пришел мужчина. Он искал свою сестру, которая пропала без вести. Мы пришли к выводу, что она является одной из 4 погибших женщин». «Я по-прежнему ничего не понимаю, господа». Калеб наклонился вперед. «Дело в том, что эта женщина — ваша клиентка. В письме своему брату она сообщила, что едет в приход Гростенсхольм, где мы как раз и живем, чтобы встретиться с человеком, с которым познакомилась через вас». «Боже мой!» — воскликнула потрясенная этим известием госпожа Свейн. «Могу я взглянуть на письмо? Вы захватили его с собой?» «Да, конечно». Андреас протянул ей письмо, которое она быстро прочитала. Она пришла в ужас. «Послушайте, неужели этот милый землевладелец — убийца? Это он убил этих 4 женщин?» 4? Одновременно спросили Андреас и Калеб. «Мы думали одну. Но почему вы так думаете?» «Каждому клиенту, мужчине или женщине, дают на выбор 4 имени. В данном случае господин подыскивал 40-50-летнюю старую деву или вдову с хорошим состоянием, так как он сам очень богат. Он не хотел жениться на охотнице за состоянием». «Когда он связался с вами?» Она на некоторое время задумалась, затем открыла ящик своего стола и пролистала какие-то бумаги. «Он обратился ко мне 30 июля прошлого года. Я проверила информацию, которую он мне дал, и он пришел снова через неделю. Ему дали 4 имени и адреса, он заплатил. С тех пор он сюда не приходил». «Это обычная процедура?» «Абсолютно. Я очень осторожна. Но разве это не рискованно?» «Каждый из моих клиентов подписывает документ о том, что он или она не разглашают имена, которые я им даю, и я никогда не получала никаких жалоб». «Если подобное случается со всеми ее клиентками, то откуда взяться жалобам?» — подумал Калеб. «Вы должны назвать нам имена 3 других женщин». «Дам», — немедленно поправила она Калеба. «Да, конечно, мы должны убедиться, что они живы». Она неохотно протянула им 3 листка бумаги. «Скажите мне», — медленно произнес Андреас, — «эти женщины, извините, дамы, когда-нибудь занимались колдовством?» «Колдовством?» — прошипела госпожа Свейн. «За кого вы меня принимаете?» «Деловая женщина», — подумал Андреас, но вслух этого не сказал. «Были найдены доказательства того, что ко всем 4 погибшим женщинам применялось колдовство. Вот почему я спрашиваю». «Конечно, нет», — сказала госпожа Свейн, изобразив глубокое оскорбление. «Я ничего в этом не понимаю». «Мы тоже. А теперь мы были бы признательны, если бы вы сообщили нам имя знатного землевладельца». Она глубоко вздохнула, затем достала еще 1 лист бумаги. «Очень респектабельное имя, так сказала моя дочь, которая его принимала. В то время меня не было дома. Мы понятия не имели. Вот оно. Барон Мейден, Гростенсхольм». Вечером они вернулись в Гростенсхольм, грустные и серьезные. Их первая остановка была в Элистранде. Гости разошлись, но Габриэла, Элли и Хильде ждали их. Мужчины молча вошли внутрь. Андреас обнял Элли, не сказав ни слова, а Калеб был мрачнее тучи. «Ну?» — наконец спросила Габриэла. «Что ж, загадка практически решена». «Ну, почему тогда вы не радуетесь?» — спросила Хильда, сдержанно улыбаясь. нечему», — сказал Калеб, плюхаясь на диван и закрывая лицо руками. Андреас остался стоять. «Это невероятно. Мы не знаем, что и думать. Ломали голову всю обратную дорогу. Мы были в доме еще одной женщины. Она пропала с прошлой осени, так что теперь мы знаем имена». «Объясните все как следует», — воскликнула Габриэла. И они рассказали все по порядку о своей поездке в Христианию. Госпожа Свейн была в отъезде, поэтому не видела этого человека, а дочь, которая вела с ним дела, переехала в Копенгаген. «Но вам сказали его имя?» «Да, сказали». «Ну!» — топнула от нетерпения ногой Габриэла. «Барон Мейден из Гростенсхольма». Воцарилась мертвая тишина. Наконец Габриэла прошептала: «Дядя Таральд?» На лице Калеба обозначилась боль. «Или он, или... мы не знаем». Хильди не осознавала, что шепчет вслух. «Маттиас ходит во сне». «Откуда ты это знаешь?» — удивленно воскликнул Калеб. «Я думал, знаем только я, Таральд и Ирия». «Он мне сказал». Калеб и Андреас, понимающе, улыбнулись друг другу. Но Хильди сильно побледнела, и ее губы дрожали. «Вы же не думаете?» — спросила потрясенная Габриэла. «Конечно, нет», — ответила взволнованная Хильди. «Я мало знаю господина Таральда, но уверена, что все это ужасная ошибка». «Я тоже», — сказала Габриэла. «Кстати, вечером заходил судебный пристав. Он вернется завтра. Что мы ему скажем?» «Как много придется ему сказать?» — спросил Калеб. «Дядя Таральд, колдовство», — задумчиво произнесла Габриэла. «Это просто бессмыслица». «А Матес?» — резко сказала Хильди. «Перепутали фамилию?» «Скорее всего», — фыркнула Элли. «Это странно, просто невозможно». «Разумеется, и мы все выясним», — сказала Габриэла, обнимая ее. «Но сейчас наша самая большая проблема — судебный пристав». «Согласна», — ответила Хильди. «Извините, что вмешиваюсь, но...» «Ты член семьи», — перебил Андреас. «Или скоро им станешь. Что ты хотела сказать?» Она покраснела от этого намека. Андреас сделал поспешный вывод. «Я просто хотела спросить, как сюда вписывается оборотень?» «Хороший вопрос», — сказал Андреас. «Бабушка Лив абсолютно права, слишком много всего намешано сразу», — сказала Габриэла. «Оборотень не вписывается в эту историю. Давайте представим себе, что это дядя Таральд. Тогда ему пришлось бы привозить этих женщин одну за другой в карете из Христиании, становиться колдуном, превращаться в оборотня, убивать их, а потом хоронить на лугу». «И красть их деньги», — добавил Калеб. «Деньги — это решающий момент». Родственники другой женщины также заявили, что у нее при себе было много риксдалеров, когда она пропала. Мы написали родственникам двух других. «Дяде Таральду не нужны чужие деньги», — сказала Габриэла. «Ему незачем искать богатых женщин, которые хотят выйти замуж». Андреас пребывал в задумчивости. «Кое-что мы, возможно, упустили. Помните, судебный пристав рассказывал про охоту на ведьм в соседней деревне. Он, кажется, поймал одну из них в тот день». «Да», — сказал Калеб, — «только я не понимаю, какое это имеет отношение к нашим жертвам». В этот момент в дверях появился маленький мальчик с глазами полными слез. «У меня болит голова», — заныл он. «Иди сюда, Йонас», — сказала Габриэла, протягивая к нему руки. И они забыли о ведьме из соседней деревни. Но Андреас затронул важный момент, и если бы он обдумал все более тщательно, дальнейшие события не были бы такими ужасными. «Бедный малыш», — сказала Габриэла Йонасу, — «ты совсем разболелся». «Ну, я, пожалуй, пойду», — сказал Андреас. «Могу проехать мимо Гростенсхольма и позвать Матиаса посмотреть на мальчика». «Да, пожалуйста. Жаль вытаскивать его из постели, но будет лучше, если он придет». «Андреас», — сказала Хильди, задыхаясь, — «ты скажешь им об этом? о том, что Матиаса и Тарльда подозревают». Андреас вгляделся в ее раскрасневшееся лицо. «Нет, не скажу. Но нам нужно будет что-то придумать, найти решение до того, как завтра явится судебный пристав». «Спасибо. И идите спать», — сказала Хильда своим хозяевам. «Я побуду с Йонасом и открою дверь доктору». Они улыбнулись. «Это мило с твоей стороны, Хильде». Потом Андреас ушел, а Хильде завернула Йонаса в одеяло и положила на диван. Калеб и Габриэла пожелали им спокойной ночи и удалились. Хильде посмотрела на красное от лихорадки лицо мальчика. Это был тот самый маленький разбойник, который привез в Элистранд нож, чтобы защищаться от врагов. Сколько ему лет? 6? 8? «У меня так болит голова, Хильде!» «Я принесу тряпку и холодную воду, а у доктора найдется кое-что, от чего тебе скоро станет лучше. Что болит, кроме головы?» «Я просто чувствую себя отвратительно». «Понятно. Что, если Матиаса не будет дома, и ей придется сидеть всю ночь?» «Полнолуние еще не наступило, во всяком случае, пока». Откуда взялись эти мысли, Хильде сама себя не понимала. Наконец, снаружи послышался стук копыт. Хильде вышла, чтобы открыть дверь. Как обычно, Матиас был одет в жилет из козьей шкуры и белую рубашку с широкими рукавами и открытым вырезом. Широкий пояс удерживал полы жилета. Он выглядел совсем молодым, с этими своими небесными глазами. Йонас просиял, увидев врача. В последнее время Матиас особенно часто навещал детей. Хильде стояла рядом с диваном, пока Матиас осматривал мальчика и разговаривал с ним. Она чувствовала преданность и привязанность к Матиасу Мейдену. У него всегда находилось доброе слово для тех, с кем его сводила жизнь. Он поднял на нее глаза. «Это корь. В ближайшие дни у всех нас будет много хлопот, переболеют все 5. Это серьезно? Посмотрим. Но все будет в порядке, если соблюдать рекомендации. Я навещу вас в течение дня». Она просияла. «Это хорошо». «Ты так думаешь?» — спросил он, пристально глядя на нее. «Я не умею врать», — ответила она. Матиас отнес ребенка в детскую, и они укрыли его потеплее. Йонас выпил теплое питье, которое Хильде принесла с кухни. Матиас насыпал в него порошок. «Волшебные зелья Тенгеля Доброго», — улыбнулся он, — «тебе скоро станет лучше». «Теперь по стопам прадеда идет Матиас Добрый. Спасибо за доверие, Хильде». Матиас наклонился и прошептал Йонасу. «Хильде будет спать по соседству. Разбуди ее, если станет хуже». Мальчик задремал. Хильде спустилась за Матиасом по лестнице. Она боялась того, что должно было произойти на следующий день. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросила она Матиаса. «Нет, спасибо. Я лучше пойду домой и лягу спать». Она не хотела прощаться, поэтому вышла за ним на улицу. Их окутывала тьма. «Ночь такая темная. Ты найдешь дорогу домой?» «Лошадь найдет». Она жаждала показать ему свою преданность, что встанет на его сторону, когда ему и его отцу нанесут смертельный удар. «Матиас, я...» Он искал ее глаза в темноте. «Нет, не стоит». «Нет уж, скажи. Неужели кошка снова убежала? И ты боишься попросить меня пойти с тобой туда еще раз?» «Нет. За кошку я больше не волнуюсь. Она живет со мной». «Чего же ты хотела сказать?» Она затаила дыхание. «Можешь ли ты немного задержаться? У меня есть кое-что для тебя». «Ладно, подожду». «Войди, пожалуйста, внутрь». «Нет, мне нужно поправить упряжь. Успеешь?» «Да, я постараюсь». Она вбежала в дом, на цыпочках прокралась в кабинет Калеба, достала лист бумаги и обмакнула гусиное перо в чернильницу. Затем она написала несколько слов. Получалось медленно, прошло много лет с тех пор, как мать учила ее писать. «Дорогой Матиас, я так много хочу рассказать тебе, но у меня мало времени. Я стесняюсь говорить об этом, поэтому пишу. Нелегко объяснить мои чувства к тебе. Ты мне очень нравишься. Поэтому хорошо, что ты не можешь сделать мне предложение, ведь я бы согласилась. Это стало бы настоящей катастрофой, ведь ты выбрал самое жалкое существо во всем приходе, но я ничего не могу поделать с тем, что люблю тебя. Ты сказал, чтобы я приходила к тебе за утешением, но ты мне нужен как мужчина, особенный и понимающий, который покажет мне тонкости любви. Мне нужно чувствовать себя любимой и иметь возможность отдавать все, что у меня есть. Я жажду только одного — быть рядом с тобой. Пожалуйста, прости мою стыдливость, но так оно и есть. Что такое любовь? Это значит любить кого-то без каких-либо ограничений и нуждаться в человеке в том смысле, который не принято обсуждать. Письмо получилось сумбурным, но завтра он останется один на один с ужасным обвинением, и тогда ему нужно будет знать, что она ему доверяет. Она быстро приписала «твой верный друг». Хильде хотела написать другое слово, но времени на исправление не было. Матиас и так ждал уже слишком долго. Она добавила постскриптум. «Я просто хочу, чтобы мой лучший друг знал о моих чувствах. Чтобы ты знал, как много ты для меня значишь. Однажды ты сказал, что во мне горит огонь. Ты совершенно прав. Мне стыдно за себя, но я отдам тебе письмо как есть». Она поспешила к выходу со сложенным листком бумаги в руке. Матиас ждал ее рядом с лошадью. «Вот, возьми, пока я не пожалела», — прошептала она. «И не читай, пока не вернешься домой. Читать будет трудно, потому что здесь много исправлений и ошибок. Я не хотела заставлять тебя слишком уж долго ждать». Он улыбнулся. «Оно написано сердцем». «Сердцем? Но, Хильде, почему ты плачешь?» Она не заметила, что плачет, и сама не знала, почему полились слезы. Может быть, она оплакивала свою судьбу, а может, устала злиться на мир, который был к ней жесток. «Не обращай внимания. Поезжай. Все хорошо». Хильде быстро вбежала в дом и заперла за собой дверь. Она остановилась прямо за ней и слушала, как цокают копыта его удаляющейся лошади. «Правильно ли я поступила?» — подумала она. «Не путаю ли любовь с сочувствием?» Она написала, как есть. Ее чувства к Матиасу определить было трудно. Она восхищалась им, уважала его, очень ценила непринужденность и доверие, которые возникли между ними. Но в нем она не чувствовала того, что было в Андреасе, того, что так ее манило, властной, неотразимой мужественности. И все же сейчас она обращалась за помощью именно к Матиасу. Кто-то должен был помочь ей выпустить наружу ее чувственность, освободить то, что она подавляла долгие годы. Об этом она могла попросить только его и никого другого. Потому ли это, что он точно не станет над ней насмехаться? Или потому, что он любит ее? Но любит ли он ее по-настоящему? Или тоже только сочувствует и ищет поддержки? Ему тоже нужно освободиться от сомнений в своих мужских качествах, и кто, как не она, может понять это и помочь. Хильде, как всегда, во всем сомневалась. «Боже милостивый, помоги мне», — прошептала она. «Я не знаю, любовь ли это. Если это так, то что я чувствовала к Андреасу? Мне так хотелось видеть его все время. А когда я узнала, что он любит другую, это сразу прошло. Возможно, мне просто не хватало мужского внимания. И поэтому я так среагировала на первого встречного мужчину. Точнее, так среагировало мое тело». Если это было так, то ее чувства к Матиасу были гораздо более глубокими. Как же понять? Как разобраться? «Боже милостивый, помоги мне не обидеть Матиаса. Только об этом прошу и молюсь».